Глава 12. Сколько я просидела у постели Эберта? Наверное, пару часов. И сидела бы дальше, если бы не раздался тихий стук в дверь. Эберт не проснулся. Наверное, действовала магия целителя. А я поднялась и подошла к двери. На пороге стоял Джесси. Его довольное лицо мало вязалось с сегодняшними событиями. «Обед скоро. Молли прислала за тобой», — пояснил он причину своего появления. «Значит, Молли прислала. Наверное, коллеги Эберта привыкли, что на испытаниях может произойти любая авария. А я привыкнуть не могла, и сейчас кусок не лез в горло. Вот только Джесси не слушал. Он подхватил меня под руку и потащил прочь, туда, где обедали испытатели. Мое место пустовало, как и место Эберта. Заметила только, что шума и разговоров было меньше, чем накануне». «Как там, Скай?» – спросил полноватый мужчина с лицом хитрого торговца. «Стоило мне сесть». «Спит?» – ответила я. «Не переживай, детка». На плечо опустилась ладонь Молли. «Ничего с ним не случится. Эберт живуч, как таракан. Ты бы видела, что был 2 года назад, когда он случайно стену протаранил. 3 перелома, а он ничего, смеется. Железный мужик». Из глаза покатилась большая слезинка. Я смахнула ее. С чего бы мне плакать? Если друзья Эберта спокойно обедают и, кажется, совсем не переживают. Хотя какие они ему друзья, если не один? Даже Джесси не знает о страшной тайне Скайдена. Для них он некий эталон и образец. А для меня – живой человек, у которого большие проблемы. И у меня вместе с ним. «Ты кушай», – напутствовала Молли. «И привыкай, раз уж выбрала». «Кого я там выбрала?» «Похоже, все на полигоне были уверены, что между нами чувства. Хотя я бы тоже так думала, если бы кто-то привез с собой девушку, жил с ней в одном домике, танцевал». Еще одна слезинка скатилась в тарелку с супом. Вместо второго Молли дала мне большой кусок пирога и чашку молока. «Стресс бежит от сладкого», — сказала она. «Ешь, малышка, набирайся сил. Теперь, пока Эберт не сделает, что хотел, он отсюда не уедет». Вот мне любопытно, как Эберт 2 года проводил исследования с его проклятием. Привозил кого-то еще? Почему-то от этой мысли стало не по себе. Хотя, если бы это было так, на меня смотрели бы по-другому. А эти люди воспринимают меня как подругу Эберта, его возлюбленную, возможно, но не как очередную подстилку. И мне было приятно, что все именно так, иначе я ни за что не села бы с ними за один стол». Пирог все-таки съела. Пошла обратно к домику. Почти у двери меня догнал Джесси. «Элис, я хотел с тобой перекинуться парой слов». Он очутился между мной и дверью, давая понять, что разговор все равно состоится. «Я тебя слушаю». Остановилась, хоть разговаривать и не хотелось. Все вопросы, которые накопились к Джесси, куда-то улетучились. «Это по поводу Эберта». Джесси словно раздумывал, продолжать или нет. «Элис, ты хорошая девчонка. Я решил, что должен тебя предупредить. Не связывайся с ним. Эберт не тот, в кого стоит влюбляться. Он разобьет тебе сердце и не заметит». «Ничего себе! Вот это поворот! Я даже забыла, что хотела закончить этот разговор как можно быстрее». «Почему это?» – спросил я прямо. «Потому что главная любовь в его жизни уже позади. Он рассказывал тебе, что чуть не женился». «Да». Кажется, мой ответ удивил Джесси, а я никак не могла понять, зачем он затеял эту беседу. «Тогда ты должна понимать, что в жизни Скайдена остались только его исследования. Я наблюдал за тобой, Элис, и уверен, что ты серьезная девушка. Разве тебя устроит место постельной грелки?» «Знал бы Джесси, что выбора у меня с некоторых пор нет». «Не устроит», — ответила я. «Только не решай за Эберта, мы сами разберемся, что чувствуем друг другу». «Мое дело предупредить». И вдруг вспомнился рассказ Эберта о ночи, которая перевернула его жизнь. Вместо того, чтобы поехать домой, я поехал в клуб с Джесси, напился и проснулся с чужой женщиной. Он поехал с Джесси. «Можно личный вопрос?» Я скрестила руки на груди. «Почему нет?» Джесси убрал волосы со лба. «Когда Эберт изменил своей невесте, ты был в клубе с ним». «Ты ведь знал, что у Эберта есть любимая женщина. Как ты допустил, чтобы он ушел с другой?» Кажется, такого развития событий Джесси не ожидал. Он закусил губу и на миг снял маску добряка и простака. А за ней скрывался хитрый, холодный ум, который вел свою игру. «Я не жрец, чтобы блюсти чужую нравственность», — ответил Джесси отрывисто. «А Эберт не ребенок, которому нужно завязывать шнурки. Мы оба пили, и, честно говоря, я не помню, с кем он уходил». «А если бы помнил, твой друг давно был бы женат на той, кого любил». Ани мучился, разыскивая партнершу на ночь. Хотелось выпалить ему в лицо, но я промолчала. «Элис, в его жизни слишком много женщин. Не хочу, чтобы ты страдала. Вот и все». Джесси махнул рукой и скрылся за рядом деревьев, а я опустилась на порожек домика. «У меня ведь тоже были друзья. И где они сейчас? Когда нужны мне?» «Их нет. А еще у меня был любимый мужчина, и он продал меня, словно вещь. Поэтому в чем-то я понимала Эберта. Я бы тоже ненавидела такой мир. Хотела бы ненавидеть, но не могу. Как не могу понять, почему сижу здесь и страдаю, как будто Джесси задел близкого человека. Конечно, ни за что не расскажу Эберту о нашем разговоре. Пусть занимается своими исследованиями. Эберт тоже не дурак. И дома у него я не видела Джесси ни разу. А ведь даже мерзавец Ральф однажды появился. Странно все. Что же вы скрываете, уважаемые друзья моего негаданного спутника жизни? И о чем молчит он сам?» Поднялась с порога и вошла в домик. Эберт сидел на кровати и смотрел на меня. Он слышал? Или просто ждал? Мы вроде бы разговаривали тихо, щеки вспыхнули. «Который час?» – спокойно спросил Скайден, поправляя повязку на руке. «Около трех». Я сел на его кровать. «Болит?» «Уже нет. К утру и следа не останется, только голова кругом. Но после магии целителей всегда так. Терпеть ее не могу». Я пожала плечами. К целителям не попадал никогда. Довольствовалась обычной медициной. А Эб, похоже, был знаком с ними слишком хорошо. «Молли испекла пирог. Тебе принести?» – спросила я у Эберта. «Не надо». Он качнул головой и поморщился. «Лучше до утра соблюдать диету. Тем более моя стихийная магия с целительством не дружит. И теперь внутри полный кавардак». «Тогда зачем так рисковать?» «А почему нет, Элис?» Эберт смотрел на меня в ожидании ответа, а я не знала, что сказать. «Не хочу, чтобы ты умер», — в итоге сказала правду. «Я не умру. Не бойся». Эберт улыбнулся. Бессмертный нашелся. Захотелось высказать ему все, что думаю о такой браваде, но вместо этого по щекам опять покатились слезы. «Да что ты будешь делать?» — спрятала лицо в ладонях. «Так недолго и в истеричку превратиться». «Не плачь. Я того не стою». Эберт осторожно привлек меня к себе. Я уткнулась носом в пропахшую мазью футболку и тихо всхлипнула. Надоело быть сильной. Я же не железная. А эти дни будто пустили все внутри через мясорубку и вернули на место. Эберт гладил меня по голове, а я ревела так, что скулы сводила, вцепившись в него, как в спасательный круг. А когда, наконец, слезы высохли, стало страшно. Подняла голову и посмотрела на Эберта. Он улыбался. Стало еще страшнее. Во что мы оба впутались? Допустим, я готова признать, что увлеклась Эбертом Скайденом. Именно так, увлеклась. Это не влюбленность и тем более не любовь. Просто мне нужно было чем-то заполнить пустоту в сердце, а Эберт – единственный вариант. Какая удобная ложь. И врать себе можно бесконечно долго, изо дня в день, пока не поверишь. Почему? Я же должна его ненавидеть. И тут же возникал другой вопрос. За что? За что мне ненавидеть Эберта Скайдена? Он не стоял надо мной с пистолетом у виска, чтобы подписала контракт. Он ничего не обещал. Старался не причинить боль. А ожоги – это не его вина, а его беда. Но окончательно перевернул мой мир момент, когда Эберт врезал по носу Рику. Вот о Рике я, как ни странно, за последние дни не вспоминала. Словно его и не было. Даже желание отомстить куда-то испарилось. Осталась годливость, как будто гусеница упала на плечо. Стряхнул, а мерзкие ощущения не исчезли. «О чем ты думаешь, Элис?» – раздался тихий вопрос. «О том, что совсем тебя не понимаю». Эбер тихо рассмеялся. Я улеглась рядом с ним и положила голову ему на плечо. Поза, которая становится привычной. Но мне нужен был сейчас кто-то. И если кто-то, то почему не он? «Не беспокойся, я тоже тебя не понимаю», – порадовал Скайден. «Так что мы квиты, хоть вправду ли лучше играй». «Может, сыграем?» «Это может плохо закончиться. Есть секреты, которые лучше оставлять под замком». Сначала манит, потом убегает. Но я не собиралась так просто сдаваться. Тем более, что до следующего утра Эберт полностью в моем распоряжении. И там на горизонте маячит новый приступ. Времени до вечера осталось мало. Лучше побыть с ним. Или, учитывая состояние Эберта, приступа не будет? Ну, давай. Перевернулась на живот, чтобы видеть его лицо. Или ты меня боишься? На что играть будем? Прищурился Скайден. На желание. Тогда я выиграю. «Еще чего? Кто первый?» «Дамы, вперед!» Суть игры была ясна как день. Я называла факт, а Эберт должен был угадать, правда это или ложь. Затем наоборот. «Играем до 3 очков», — сказала я. «Идет. Тогда...» «В школе у меня было прозвище Кнопка». Эберт задумался. Кажется, пытался высчитать ответ на вопрос с помощью своей непостижимой логики. «Ложь!» «Как ты понял?» – взвелась я. «По росту, Элис. Разве что тебя так прозвали за язвительность, но я сомневаюсь. Прозвище в любом случае было, но не такое. Скажешь, какое?» «Все-то ты знаешь», – пробурчала я, уже жалея, что ввязалась. «Все равно Эберта не обманешь. Наоборот, меня называли Каланча, потому что я была очень высокой для своих лет. А потом выровнялась с остальными, и прозвище исчезло. Теперь ты». Я мечтал стать врачом. Посмотрел на Эберта, представила его в роли доктора. Бррр, нет, я бы к нему не приблизилась. Ложь. Почему? Правда, рассмеялся он. 1-0, Элис, 1-0. Я и правда хотел лечить людей лет до 8. А потом проснулась магия, и все изменилось. Хотя именно техномагия увлекся гораздо позднее. Твоя очередь. На чем же его поймать? Надо выложить какую-нибудь не особо уловимую правду. «Я боюсь пауков». Эберт задумался. Опять вычисляет вероятности. А нельзя просто ляпнуть наугад. «Ложь!» – наконец получила ответ. «Ага, попался!» – возликовала я, чуть не подпрыгнув на кровати. «Я действительно боюсь пауков, Эберт. Тогда я заведу дома тарантула». Он еще и издевается. «Я назову его твоим именем». Пригласила я Скайдену. «Пусть знает, что меня и тарантулом не возьмешь. Наверное». «Твоя очередь». «Я боюсь огня». «Приехали. Как маг, у которого огонь – одна из сильнейших стихий, может его бояться? Хотя, возможно, Эберт боится причинить кому-то вред. Как мне тогда? Правда это или нет?» «Правда?» «Да». Эберт недовольно поморщился. «Кто-то не умеет проигрывать». «А почему?» «Долгая и неприятная история, но огонь я терпеть не могу и всегда старался не использовать. По иронии судьбы, последние 2 года в основном только с ним и имею дело. Теперь ты». Я закусила губу. Надо его дожать, а то мнит себя самым умным. Но, увы, у моей жизни было не так много страшных секретов. «Моя мама доярка». «Ложь. Я знаю, кем работает твоя мама», — ответил Эберт. «Нечестно». «Это был твой ход. Ты сама выбирала. А работает она портнихой». «Досье собирал?» «Конечно. И не скрываю. Я же с тобой под одной крышей живу». «А мне о себе читать запретил». «Там все равно только ложь». Эберт казался удивительно расслабленным. Вот почему он не может все время быть таким? Или для этого его нужно огреть по голове? Тогда завтра повторим. «Мой ход, да?» Что же загадать? Ну, хорошо, я сидел в тюрьме». «Ложь!» – ответила я. «Он меня совсем дурочкой считает». «Правда?» – усмехнулся Эберт. 2-1. «Что? Я поверить не могла. Эберт и тюрьма? Хотя, учитывая его знакомство с Ральфом, где-то же они должны были познакомиться». «И за что тебя туда упекли?» – все-таки рискнула спросить я. «А это будет следующий вопрос». «Но теперь твой ход». Эберт ждал. Я думала. Больше о нем, чем о себе, потому что не понимала. С каждым его словом понимание оставалось все меньше и меньше. Вот только Эберт ждал ответного хода. «За свою жизнь я влюблялась 2 раза». «Каверзный вопрос». Эберт снова задумался. Наверное, прикидывал мой возраст и делил на какие-то свои показатели. А мне хотелось смеяться и плакать одновременно. Главное, чтобы не уточнил, кто именно становился объектом моей симпатии. «Допустим, правда», — наконец решился он. «С тобой невозможно играть», — больше напоказ возмутилась я. «Ладно, давай свою страшную тайну. За что тебя арестовали?» «Любопытно», — Эберт издевался надо мной. «Безумно», — я не стала скрывать. «Хорошо, допустим, я сидел за убийство». На мгновение я испугалась. «А если и правда, мог или не мог?» Где-то в глубине души понимала, что если бы кто-то сильно насолил Эберту, то вполне могло быть. Или нет? Или да? «Элис, твой ответ», — поторопил Эберт. «Правда?» «Ложь». Сразу стало легче дышать, а Эберт уже не сдерживал смеха. «Я так похож на душегуба?» «Временами?» «Да», — признал я. «Надо же, буду иметь в виду. На самом деле все было банально. Воровство и хулиганство». Забрался в чужой дом, так что ничего из того, что ты успел себе придумать. 3-1. Желание мое. И что же ты пожелаешь? Интересно, что может придумать гениальный ум Скайдена? Еще полгода контракта? Хотя это как раз не смешно. Пока не знаю. Дома решим, ответил он, удобнее устраиваясь рядом. С тобой любопытно играть, но ты плохо прячешь эмоции, они тебя выдают. Зато не выдают тебя. У меня были годы практики, а последние 2 года превзошли 10 предыдущих. Но я не против когда-нибудь сыграть опять. Здесь, на исследовательском полигоне, Эберт казался живым и настоящим, и удалось узнать о нем больше, чем за то время, что прожила в его доме. Внутри по-прежнему коготками скреб страх, что, когда мы вернемся, все изменится снова. И вместо того мужчины, который сейчас рядом со мной, окажется незнакомец – тот Эберт Скайден, который переворачивает мир своими изобретениями по щелчку пальцев, и этот же мир ненавидит. Я сама не заметила, как после всех тревог и переживаний сегодняшнего дня уснула, а проснулась от того, что стало жарко, обернулась к Эберту и встретилась со знакомым взглядом, в котором плясали искорки пламени. «Почему ты меня не разбудил?» – спросила тихо. «Разбудил бы», – дыхание обожгло щеку. Когда пришло время. Когда превратился бы в факел, потянулась к нему, поцеловал сухие губы. Неловко задела повязку на лбу, и Эберт поморщился. Болит? Пройдет. Все с ним понятно. Даже если под ногами у Эберта Скайдена разверзнется бездна, он и ей попробует диктовать правила. Но сегодня Эберт был не в состоянии голову оторвать от подушки, а проклятие требовало своего. Сколько надо сил, чтобы бороться с ним 2 года, и никто бы ничего не заподозрил. Я снова потянулась за поцелуем, стараясь быть осторожнее. На этот раз не было ощущения, что тону в его силе. Наоборот, мне хотелось быть рядом. Просто быть, безо всяких условий. Но выбора не было, и главное условие все время висело над головой. Прошлась пальцами по щеке. Прерывистое дыхание Эберта обжигало. Он потянулся ко мне, но я заставила его лечь. Не надо было геройствовать утром. А теперь сама решу, как нам быть. Быстро справилась с пуговицами его рубашки и молнией брюк. «Поиграем по другим правилам?» – шепнула я на ухо. «Издеваешься?» – рыкнул Эберт. «Конечно. Пользуюсь твоей беспомощностью, если уж точнее». И чуть прикусила кожу на шее. «Элис!» – пробежала с пальцами по груди, скользнула по дорожке волос внизу живота – Эберт подался вперед, я отступила. «Элис, я же не железный». Он прижал меня к себе. «Да? А я и не заметила». «Да, я слегка издевалась. И что теперь? Ему, значит, можно, а мне нельзя?» Вернулась к своему занятию, дразнила, манила за собой и отступала, стараясь не пересечь ту грань, когда вместо человека со мной останется только его магия. Эберт пока держал себя в руках. А я целовала его до умопомрачения. Касалась там, где хотелось касаться, сходила с ума и уводила его за собой, пока не сорвала с губ стоны. Вот так-то. В этот день я даже жалела, что между нами ничего не будет. Но мне было хорошо. Может, стоит смириться с тем, что хочу видеть Эберта рядом? Хочу, чтобы он смотрел на меня затуманенным от страсти взглядом бездействия проклятия, чтобы любил? Внутри все сводило от желания быть с ним. Я ласкала его и сама была на грани. Эберт все-таки включился в игру, прикасался ко мне, и по телу разливался огонь. Его руки, губы, Все вмешалось в водоворот, и я уже не понимала, что делаю. Мой мир превратился в водоворот эмоций. Можно ли умирать от наслаждения, когда между нами, по сути, ничего нет? Оказалось, что можно. И я умирала, лежа рядом, впитывая в себя жар его тела. Эберт дышал куда-то в макушку. Его дыхание все еще было прерывистым, но постепенно выравнивалось. Безумие какое-то. Мы двое сумасшедших, не иначе. Надо остудить голову. Я первой выбралась из постели и скрылась за дверью ванной. Мне нужно было привести в порядок те чувства, которые бушевали внутри. Смирись, Элис, ты влюбилась в самого неподходящего мужчину из всех, которого рядом с тобой держит только ниточки проклятия. Да чтобы оно все сгорело. Я уже ненавидела его бывшую невесту и была благодарна. Не будь проклятия, они бы давно поженились и растили детей, а я вышла бы замуж за Рика и разрушила себе жизнь. Да, моя жизнь и так рухнула. Я думала, что любила Рика, как бы не так. Я была влюблена и только. Красивый мужчина, который романтично ухаживал за мной и выставлял на показ как куколку. Взгляните, что у меня есть. Эберт не ухаживал, не хвастался, он просто был. И теперь я понимала, все, что было до него, детский лепет. Желание найти какую-то опору в жизни, создать семью. А сейчас меня захлестывали желания иного рода. Например, вернуться и продолжить начатое. И доказать проклятию, что мы и без него себя прекрасно чувствуем. Да если бы не рана Эберта, я бы так и поступила. Что с тобой случилось, Элис? Может, это наваждение? Может, меня задело его магией? Или просто надо учиться не врать себе и признать, что пропала? Наверное, я провела в ванной целую вечность, а когда вернулась, Эберт успел как-то перестелить кровать и мирно спал. Я села напротив и смотрела на него. А что мне оставалось делать? Смотреть и думать о том, что с нами будет. Сегодня, завтра, через полгода, когда закончится срок договора. Или когда Эберт найдет способ избавиться от проклятия. Он ведь меня не любит. Я не слепая и не глупая. Я для него средство от боли. Возможно, от одиночества. Пилюля, которую надо принять, чтобы умчаться к своим исследованиям. Что же мне делать? Как быть? Притворяться, что все хорошо? Долго ли я смогу притворяться? Эберт тоже не дурак. Если пока что он занят своими проблемами, это не значит, что не заметит очевидного. А когда заметит, выставит меня за дверь. Потому что, как сказал Джесси, любовь всей его жизни уже прошла мимо. Я легла и закрыла глаза. Холодно. Внутри и снаружи. Но будить Эберта не стала. Пусть отдыхает. Потому что завтра он опять будет весь день крутиться со своими исследованиями. А я сходить с ума от безысходности и любви.